«Ты жив?» – спросила она, выходя из комнаты. Она была в одних черных штанах, черной майке и ботинках. По цветовой гамме мы оба сочетались друг с другом. Оба в черном, хотя моя кожа не настолько бледная, как у нее. «Да, жив, им нужно было сразу добивать меня, а не лясы точить». Хромая на правую ногу, я подошел к ней ближе, не сдержался. Поддавшись эмоциям, я позволил себе обнять девушку, чувствуя запах ее пота с примесью дезодоранта, пыли и еще чего-то. Рита не сопротивлялась. «Ты чего это?» – удивленно спросила она. «Мне сказали, что видели тебя мертвой, вот я и радуюсь». А затем я совершенно потерял над собой контроль, когда девушка посмотрела на меня своими серыми глазами, будучи так близко, настолько близко, что я поцеловал ее, жадно впился в эти черные губы, будто бы бродяга в пустыне, припавший к горлышку бутылки с водой. Мои руки прижали ее за талию, чувствуя, как Рита сама пытается быть ближе. Ее рука медленно поднялась по моей спине, обнимая за шею. Правый бок вновь сильно уколола, настолько сильно, что я зашипел от боли, прерывая столь сладкий и жадный поцелуй. Мне было приятно. На секунду я забыл, что нахожусь в логове работорговцев. Но эта боль вернула меня в реальный мир, разрушив все фантазии. Я посмотрел в удивленные глаза Риты, полные некоего сожаления и скорби. «Не беспокойся, просто вот не смог договорить, потому как кровь потекла из моего рта». Рита медленно отошла от меня. Только сейчас я понял, в моем правом боку торчит что-то. «Что за? Неужели воткнули? Пропустил удар? Быть не может. Не было ведь». Голова закружилась, ослабленные ноги подкосились, и я рухнул на колени перед девушкой. Она смотрела на меня сверху вниз, ничего не понимающего, растерянного. «Все хорошо, не волнуйся, Рит». Сейчас застонал от боли, держась за правый бок, но попытался встать на ноги. «Нельзя сдаваться. Надо идти дальше и спасти Женю. Рита поможет». Пропустил удар, дурак. Опираясь на стену, я встал на ноги, затем, прижимаясь плечом, попытался пойти дальше, но услышал голос Риты, говорящий мне вслед. «Какой же ты упрямый, Матвей, только все усложняешь». А затем моя голова ощутила на себе всю тяжесть удара с разворота. Сам того, не заметив, я отлетел в деревянные ящики неподалеку. Приземлился рядом с другим парнем, которого сам отправил в полет до этого. Мое приземление смягчило его тело, а также куча пластиковых инъекторов, так похожих на тот, который вкололи мне со снежинкой. Перед глазами все двоилось и темнело. Мне казалось, что это я так медленно моргаю, но на самом деле я лишь терял сознание на короткие секунды. Мозг отчаянно пытался завестись и осознать, что происходит, но каждую секунду глох, словно старый поддержанный русский автомобиль. Я смотрел на Риту с удивлением. Она медленно шла ко мне, смотря полным безразличия взглядом. Ее губы были плотно стиснуты от напряжения. Она медленно нагнулась и быстрым движением вытащила нож из меня, одарив новой порцией боли. В этот момент я ощущал лишь растерянность. Мои пальцы сжали инъекторы в ладони после болевых ощущений. Она предала меня. «Зачем? Как так? За что?» – спросил я тихо, чувствуя, что сил во мне почти не осталось. Но она ничего не сказала, лишь схватила меня за воротник футболки и потащила за собой. От меня оставался кровавый след на бетонном полу. Голова моталась из стороны в сторону с каждым шагом девушки и ее попытками дотащить меня. В ладони я продолжал сжимать пластиковые контейнеры с наркотиком и никак не мог избавиться от них. Тело не слушалось. С каждым преодоленным девушкой метром я чувствовал, как мой мир понемногу разбивается, крошится на кусочки. Вот я ее поцеловал, ощутил внутреннюю радость от того, что Рита жива, а секундой позже она ударила меня кинжалом в бок. В голове сразу всплывает недавний разговор с Олегом, в котором он сказал, что всю информацию они получали от крота в наших рядах. Тогда я подумал, что крыса затесалась у факелов, а оказалось все иначе. Но почему Рита предала меня? Кира ведь сказала, что всех желающих вступить ко мне в группу проверили. Или она тоже предательница? Нет, это точно быть не может. Ей нет смысла. Мне так сейчас хочется разозлиться, но я не могу. Слабость по всему телу распространяется и усыпляет меня. Скажи мне, за что? Что тебе не понравилось? Вновь попытался я узнать причины. Она вновь ничего не ответила, лишь посмотрела на меня безжизненным взглядом и толкнула двухстворчатую дверь. Закинув голову назад, я смог прекрасно видеть, что мы попали в помещение небольшого ангара. Окна в крыше позволяли солнечным лучам проникать внутрь и разгонять нависшую темноту. Хотя и не сильно, Здесь все еще темно, будто бы. Нет, скорее всего, это у меня перед глазами так потемнело. А вот и Марго, раздался знакомый голос. Надеюсь, мои парни не доставили тебе неприятностей. Не беспокойся, холодно ответила Рита. Они больше никому не доставят неприятностей. Ты и Матвея сюда привела? Олег обошел девушку и сел на корточки напротив меня. Снова здравствуй. Привет, ответил я ему слабым голосом. Хреново выглядишь, парень. На тебе и мести живого почти нет. А это что? О, кровь. Надо же, это ты так его, Рита? Ну да, кто же еще? Все мои идиоты даже рядом с вами стоять не могут по уровню силы. Не были мы готовы к такому вниманию пробужденных. Рита появилась за его спиной и приставила нож к горлу, а затем прошептала, что-то ты слишком много болтаешь. Но Олег даже бровью не повел на угрозу его жизни. Он приставил палец к ее руке и слегка надавив отодвинул в сторону. «Не кипятись, крысонька», — сказал он с кровожадной ухмылкой, «мне хочется пока поговорить с твоим бывшим другом. О, ты только глянь на него, как он на тебя только что посмотрел. Видимо, там не только дружба. Ах, ляпота. Ну что, Матвей, какого осознавать, что девушка, которая тебе нравится, была крысой, сливающей сведения о тебе?» Рита подняла его на ноги и схватила за грудки пиджака. Олег лишь смеялся, смотря ей в глаза, а затем на меня. «Не очень это приятно», — сказал я, смотря на Риту. «Не знаю, что читалось в моем взгляде, ибо в данный момент внутри меня была лишь пустота и желание отрубиться, но она отвернулась. Сегодня прям день стыдливых взглядов. Не клеится у меня с девушками. Ох, не клеится. Лучше оттащи парня к клеткам, пусть хоть попрощается с девчонкой», — сказал парень, поправляя пиджак, когда Рита отпустила его. Она вновь схватила меня за футболку и потянула за собой. Кровь продолжала медленно стекать. Спустя несколько томительных секунд неспешного передвижения я ощутил, как моя спина касается холодных железных прутьев. «Скоро они здесь будут?» – спросила Рита, отходя от меня и теряя интерес. «Не волнуйся, успеешь еще хвостиком повилять перед ними», – ехидным тоном ответил Олег, скрестив руки на груди. «Мне дали прекрасный обзор на все, что происходит вокруг. Небольшой ангар, заполненный деревянными ящиками до самого потолка. Бетонная площадка в дальнем конце, расчищенная неизвестно для чего. Наверное, для гостей, которые должны приехать на обмен. Но я нигде не вижу Женю. Где она?» «Матвей, это ты?» «О господи, Матвей, что с тобой?» Раздался голос за моей спиной, и чьи-то нежные руки коснулись моей спины, а затем кровоточащего бока. Краем глаза я заметил красное свечение, а затем знакомая теплота распространилась по телу, но довольно быстро кончилась. «Женя, ты как, в порядке?» — спросил я, пытаясь повернуть голову. «Я тогда правильно понял, что меня прислонили спиной к прутьям железным, потому как за мной стояли две невысоких клетки, накрытых непроницаемой черной материей. В порядке? А с тобой-то что? Кто тебя так?» В ее голосе послышались слезы, она плакала, беспокоясь обо мне. «Это Рита, она нам поможет». Она осеклась, потому как я непослушной рукой слегка приподнял ткань, закрывающую ей обзор, и дал увидеть сероволосую девушку, предавшую нас. «Рита, не с нами», — ответил я, все еще чувствуя слабость. Они молча стояли там в ожидании гостей, изредка поглядывая друг на друга с полным отвращением во взгляде. «Что нам делать, Матвей?» — обеспокоенно спросила Женя. Она понимала, в таком состоянии я не сильно похож на того, кто спасет ее из лап работорговцев. Мне придется спасать ее, драться с Олегом и Ритой. И если мужика еще есть шанс победить, то Рита может оказаться мне не по силам. Меня вновь кто-то коснулся, я уже хотел было повернуться к жене, но заметил руку, тянущуюся из другой клетки. Протянув руку, пальцами коснулся темной ткани и приподнял, давая себе возможность посмотреть на того, кто внутри. Оттуда на меня смотрела пара алых глаз. Они сияли в темноте, не сводя с меня гипнотизирующего взгляда. Их обладатель медленно подошел ближе, позволяя свету, проникающему сквозь приподнятую ткань, чуть разогнать тьму и явить себя моему взгляду. «От тебя идет такой знакомый запах», — раздался детский голос маленькой девочки. «Белые волосы, серая кожа, алые глаза». От одного взгляда на нее в моей памяти зашевелились неприятные воспоминания. Портал, Крил, гоблины и та женщина под куполом света. Ее улыбкой такие же алые глаза, наполненные удивлением и интересом. «И эта маленькая девочка так похожа на нее. Ты так похожа на нее», — пораженно сказал я, смотря на нее. «На кого?» – удивленно спросила она, а затем улыбнулась, обнажая острые клыки. «Ты встретил мою сестру, но от тебя так знакомо пахнет». Она начала принюхиваться, подползая ближе к прутьям клетки. Она коснулась носом моей правой руки, держащей ткань, и ее язык прошелся по моей коже. «Ты чего делаешь?» – возмущенно запротестовала женя. «Поняла, ты пахнешь им, мать будет рада, давно искала, сестра обрадуется». Девчонка обрадовалась, в ее глазах от счастья начали проступать слезы. Это зрелище было странным. Маленькая девочка радуется, сидя в клетке. Да такое ощущение, что она вообще игнорирует факт своего заключения. «Кто ты?» — повторил я свой вопрос. «Хотя бы перед смертью хочу узнать». «Ты не умрешь», — ответила она уже спокойно, будто бы читая мои мысли. Она своими маленькими ручонками взяла мою руку и подтянула к себе. Просунув ладонь через прутья, она устроилась поудобнее, а затем, раскрыв рот и обнажив клыки, укусила меня. Я ощутил слабый импульс боли, будто бы моя рука находилась где-то далеко. Раздался хлопок, оглушивший нас. Девчонка завалилась на спину, выпуская из рта мою ладонь. «Нет, нет, прервали, не успела. Поставила только метку», – запротестовала она, сокрушенно качая головой. «Дай руку, не могу дать умереть, мать должна узнать». Но ее прервали. Олег активировал сдерживающие артефакты, и вокруг ее решетки появился магический барьер. Девочка что-то кричала, но ни я, ни женя ее уже не слышали. «Видимо, не судьба», – сказал я тихо. «Эта ситуация могла бы показаться странной, но только в том случае не чувствую я бесконечную и давящую апатию. Не знаю, сколько крови я потерял, но весь мир перед глазами стал сероватым с редким проблеском цвета. Мне стало все равно, что со мной будет». На бетонной площадке в дальнем конце ангара воздух начал уплотняться. Он сжался, став похожим на марево заходящего летнего солнца, а затем завибрировал, истончая тихий гул. Затем раздался громкий хлопок, и посреди площадки открылся алый разлом. «Ну, наконец-то!» – воскликнул Олег, выходя вперед. «Уже думал, что нам придется лично тащиться к вам. 100 лет бы твою рожу смазливую не видеть!» – раздался оттуда знакомый голос, заставивший меня сфокусировать зрение. Из разлома вышло трое человек, одетых в технологичные костюмы, которые носили на себе заоблачный ценник в Хаб-Сити. Но не это привлекало мое внимание, а обладательница знакомого голоса. Точнее, вся троица, появившаяся в ангаре. Знакомая Мария и ее подруга Виктория, что так кинули меня и Крила в портале, оставив разбираться с толпой кобальдов, а также человек, из-за которого весь мой первый день в этом чертовом городе пошел под откос. Он щеголял в мантии мага, что больше смахивало на модное осеннее пальто с кучей ремешков для амулетов и артефактов. «Все такой же самодовольный». «Аккуратней, девочка», — сказал Олег, подошедший к нему Марии. «Твоя полезность варьируется от мягкосердечности его дочери, а моя от умения договариваться с нужными людьми и делать их полезными. Что ты хочешь этим сказать?» Немного сбавив наглость и высокомерность своего тона, спросила она. «То, что я буду первым, кто перережет тебе горло, как только ты станешь бесполезной», — ничуть не снижая громкости своего голоса, возвестил Олег. Мария, облаченная в облегающий цельный черный костюм с навешанным на него частями защитных пластин, решила проигнорировать столь явную угрозу в свой адрес и решила переключить все внимание на молча стоявшую рядом Риту. «Ты хорошо потрудилась, твои сведения здорово помогли. Рот свой закрой, стерва, гнилью несет», — резко ответила Рита, чем очень сильно удивила меня. Она прошла мимо Марии и остановилась перед красноволосой Викой, что неуверенно переминалась с ноги на ногу, и сказала ей: «Ну, здравствуй, сестренка». Вика аж вздрогнула от того, как эти слова были произнесены, с презрением и голосом полным ненависти. Будто бы невысокая девушка в таком же, как и у подруги, облегающем костюме являлась кровным врагом Риты. «Здравствуй», — ответила она тихо. Ее взгляд начал блуждать по ангару и в какой-то момент мазнул по завешенным черной тканью клеткам, а затем по мне. Вика удивленно охнула. «Матвей, а он что тут делает?» Она показала пальцем в мою сторону. Даже не знаю, удивлена она или наоборот презирает меня. По ее неестественно милому и невинному личику нельзя было что-то определить конкретное. Я хотел было остроумно ответить, но выдал лишь несвязный хрип с бульканьем, от которого мое горло запершило. «Мне пришлось исправлять ваши ошибки», — запротестовала Рита, обращаясь к своей сестре. «Ты же у нас не смогла, как обычно». «Не справилась, а твоя идиотка-подруга решила сделать все по-своему. Хотя было четко сказано не трогать его. Это они обо мне так спорят? Ну надо же, Я аж готов румянцем залиться, будь в моем организме чуть больше крови. Единственное, что я сейчас могу делать, это пребывать на грани бессознательного состояния, чудом удерживать свой мозг от попытки полностью отключиться и поддаться тьме, надвигающейся со всех сторон. Может, хватит уже, вмешался тот белобрысый парень в мантии, давайте уже товар заберем и потом будете решать, кто из вас любимая дочка отца. Девушки смерили его разгневанными взглядами. Олег же сидел в сторонке с довольной улыбкой, наблюдая за ссорой, а я благодаря их крикам смог немного сложить пазл в своей голове. Знакомство с Марией и Викой было не случайным. Видимо, по решению главы перворожденных они должны были стать первыми участницами группы пробужденных, в которую я вступлю, а затем следить за мной. Но тут все пошло по женской гениталии, Вика испугалась, Мария решила помочь своей подруге по-своему и в итоге Крил погиб, оставшись в портале, а я был избит и ранен, но в итоге начал лишь ненавидеть перворожденных и считать их своими врагами, а они и рады такому раскладу. Повторили свой трюк, но уже сделали как-то хитро, да так, что факел ничего не смог понять. Подсунули Риту, которая сливала им все о моих передвижениях и делах. Вот почему она везде за мной таскалась, а я-то дурак подумал, что нравлюсь ей или как-то интересен. Идиот, не тем местом думал, вот и поплатился об этом. А дальше уже оказался не нужен им. Меня даже люди Олега особо не трогали, но потом с его слов я утратил полезность. Что это значит? Чем я был полезен? Что им мешало прикончить меня? Странно осознавать, что, даже будучи на краю смерти, мой мозг продолжал обрабатывать информацию и трезво мыслить. Даже слишком трезво, что является удивительным даже для меня, человека, привыкшего действовать импульсивно под влиянием эмоций и обстоятельств. Неужели прокачанный интеллект так помогает мне? Тогда это весьма полезно. Не поддаваться панике, оставаться хладнокровным и собранным. А может, мне просто стало на все наплевать, настолько, что теперь ничто не мешает мне спокойно обдумать ситуацию. Товар готов, обратился парень к Олегу, а затем, вновь посмотрев на меня, с удивлением и восторгом сказал, это кто у нас тут? Я-то думал, о каком Матвее они тут говорят, а это оказывается ты. Вот же, он не сдержался и, подойдя ко мне, рассмеялся, чем вызвал недовольные гримасы остальных присутствующих. Не трогай его, попыталась вмешаться Рита, но парень остановил ее жестом. Даже не думал, что ты окажешься тем самым Матвеем, о котором столько говорили в гильдии. Он сел на корточки напротив меня, так чтобы наши глаза были на одном уровне. Ты сейчас лежишь, весь в крови, одной ногой в могиле, все такой же никчемный и слабый. Даже не смей называть. Тут уже не выдержала женя, вставая на мою защиту, крича из клетки. Каким? Слабым? Никчемным? Ни заклинаний, ни денег, ни способностей. Хах. Знаете, какое заклинание он украл у меня, когда его засосало в разлом? Превращение в собаку. Из всех возможных вариантов ты выбрал самый подобающий тебе. Я устало закрыл глаза, чтобы не видеть это высокомерное лицо богатого мальчика. В голове так и бились неприятные мысли. Неужели я умру? Вот так окончу свою жизнь под издевательство этого блондинчика? Не хочется мне этого. Ох, как не хочется. Да, мне не хотелось оканчивать свою жизнь на такой неприятной ноте. А потому перед мной встал выбор. Попытаться что-либо сделать или сдаться окончательно и позволить сознанию угаснуть. Если оно угаснет, то уже все. Но что я могу сделать в таком состоянии? Пальцы сжались от собственного бессилия, и до моих ушей сквозь болтовню Гоши донесся скрип пластика. Инъекторы с наркотиком, с веществом, которое дало мне силы и позволило драться, не обращая внимания на собственное состояние. Но в тот раз все было не так серьезно. Сломанное ребро. Это не смертельная рана от удара ножом в бок. Хоть женя и остановила кровь, но до того ее вытекло очень много. Даже не знаю, как наркотик поведет себя в таком ослабшем теле, или как я поведу себя. А какая разница? Я все равно труп. Не думаю, что вообще смогу продержаться до прихода факела. С моим состоянием мне не задержать их, и женю уведут к перворожденным. Нельзя такое допустить. Если я никчемный и глупый, то и сдохну по-глупому. Три иглы с неощутимой для меня легкостью пронзили джинсовую ткань моих брюк и впились в кожу, подобно разозленным пчелам. Мир замер, всего на секунду. Мое сознание очистилось прямо как в первый раз, все предметы стали четче. Сила мгновенно наполнила тело, позволяя почувствовать движение каждого мускула, скрип каждого неразработанного сустава, движение легких в такт моему медленному дыханию, стук крови в венах. Я все чувствовал. Как и понимал, что мое тело долго не продержится. Но теперь меня это не пугает. Зря ты так про собаку, с ухмылкой сказал я парню перед собой. Гоша не успел удивиться или задать вопрос. Моя ухмылка в мгновение ока превратилась в разинутую пасть собаки, стремящейся к незащищенному горлу. И на этот раз мне удалось. Зубы сомкнулись на коже, оттягивая ее всем своим малым весом. Рефлексы собачьего тела подсказали мне мотнуть головой из стороны в сторону и резко потянуть на себя, что я и сделал. Раздался испуганный душераздирающий крик, а в мой нос ударил сильный металлический привкус горячей крови. Вот только меня уже не тошнило, а лишь раззадоривало сильнее и сильнее. «Ублюдок, да, помогите мне!» – закричал Гоша, отползая от меня, держась рукой за прокушенное мной горло. К сожалению, я оторвал только кусочек кожи, не нанеся серьезных травм. Но и черт с ним, у меня есть время исправить все это. «Матвей, Матвей!» Вика и Рита вскрикнули, одновременно смотря на меня взглядом полного удивления. Никто из присутствующих не знал об этой моей способности, кроме Гоши. Но, видимо, он даже не понял, как может быть опасна обычная собака средних размеров. «Ха-ха-ха!» – громко рассмеялся я, как только обратно превратился в человека, а затем я указал пальцем на Марию. «Ты!» Я был словно викингом, опьяненным битвой. Мне хотелось драться, крушить, терзать. Хотелось вбить своих противников в землю, раздробить их черепа, напиться кровью. Короткий и резкий рывок сократил дистанцию между мной и беловолосой девушкой. Я хотел ударить ее кулаком в живот, но она подставила блок и, уходя в сторону, потянулась к набедренной кобуре с пистолетом. Недолго думая, я потянул девушку к себе, схватив ее за руку, а затем схватил за горло и, сделав подножку, впечатал в пол. С губ Марии сорвался стон боли, от которого мне стало так хорошо и тепло на душе, но ей все-таки удалось выхватить пистолет. Вот только она сглупила. Вместо того, чтобы выстрелить в тот самый момент, как орудие покинуло кобуру, она решила наставить его на мою голову. Тем временем, с другой стороны, я чувствовал странные колебания воздуха, будто бы ветер, дующий в левый бок, пронизывающий, заставляющий нервно повести плечами, от которого хочется спрятаться. Поддавшись этому чувству, я выкрутил руку Марии. Ее руку с пистолетом дернуло, и выстрел прошел мимо моей головы. И в тот же момент мой левый бок ощутил сильный толчок. Повернув голову, мои глаза от удивления расширились, увидев Викторию, ударившую меня ногой. «Так значит, это было ощущение опасности?» «Да вы шутите! Как интересно!» Вытирая кровь с губ, сказал я, вставая в полный рост после того, как приземлился на землю. «Давайте все вместе, кажется, я понял фишку». «Да я этого ублюдка голыми руками порву», — прорычала Маша, убирая пистолет обратно в кобуру. Виктория встала с ней рядом, приготовив свои кинжалы. «Аккуратней, он никогда таким не был», — пораженно сказала Рита, смотря на меня неверящим взглядом. «Огненный шар, огненный шар!» Гоша пустил в меня заклинание, пытаясь атаковать в спину, но я, не глядя, вытянул руку и ответил ему тем же. Раздался хлопок от встречи двух источников пламени. Это послужило началом нашего поединка. В данный момент я ни о чем не жалел, лишь на краю сознания билась мысль спасти женю и продержаться. Продержаться до того момента, когда она будет в безопасности. Именно тогда я позволю себе остановиться, а сознанию угаснуть. Вся группа напала одновременно. Вика и Рита, придерживаясь единого стиля, метили в слабые точки моего тела и слепые зоны, но благодаря снежинке у меня их не было. Казалось, будто бы выпил тонну энергетика с уникальным свойством, повышающим восприятие мира и повышающим контроль над телом. Потому как мне удавалось выполнять такие движения, о которых я и подумать никогда не мог. Поступь ветра превратилась из средства уклонения в грозное оружие, помогающее одновременно сдерживать нескольких противников и отвечать им. Уйти в сторону, пропуская смертоносное жало короткого клинка Вики, ударить кулаком в сторону, заставляя Марию увернуться и прервать свою атаку. Провернуться чуть вправо и присесть, чтобы молния, пущенная Гошей, прошла поверх моей головы и зацепила Риту. Они не действовали как слаженная группа, всегда мешали друг другу, а я этим нагло пользовался в свое удовольствие. «Ты, может, нам поможешь?» – закричала Мария, обращаясь к коллегу. «Нет, нет, вы тут сами как-нибудь», – с ухмылкой сказал он, не отрываясь, следя за мной, взгляд у него какой-то кровожадный. Моя скорость начала увеличиваться. Мозг привыкал к новым ощущениям и возможностям, повышая эффективность движений. Я начал крутиться подобно заведенному волчку между своими противниками. И все это время я, не переставая смеялся. «Слабаки, какие же вы слабые! Ха-ха-ха!» – прорычал я, хватая руку Виктории и ломая ей несколько пальцев. Девушка закричала от боли, но мой пинок в живот отправил ее в полет, заставив замолкнуть. Мария закричала от злости, теряя обладание. Пропустив удар, с разворота ударяю ногой в голову, а затем ломаю ее колено, лишая движения. Вновь раздается крик, от которого по моему телу бегут мурашки. Я хотел ей отомстить. Отомстить за Крила. Заставить ее страдать, так же как наверняка страдал он, терзаемый монстрами. «Твою мать!» – прорычал я от обиды, когда огненный шар мага заставил меня отскочить в сторону. «Не смей даже трогать ее, ублюдок!» Гоша медленно подходил ко мне, игнорируя рану на шее. На сей раз он не смотрит на меня с презрением. Нет-нет, он смотрит с обжигающей ненавистью и страхом. Он боится меня. Я для него ужасный монстр. Почему-то эта мысль заставила меня замереть, всего на секунду. Потому как в следующий миг я, уже обратившись в собаку, ринулся в сторону своего врага. «Хватит с меня этого, я уничтожу всех их!» «Огненный шар!» — крикнул парень, в тот момент, когда я прыгнул. Но в тот самый момент я превратился обратно в человека. Удар огненной магией был обжигающий. С моим повышенным восприятием я явственно ощутил запах подгорелой плоти, почувствовал, как кожа пузырится от огромной температуры. Но это меня не остановило. Как только пламя развеялось, я уже наносил удар по его голове. Он не успевал увернуться. «Матвей!» – раздался крик Риты за моей спиной. Она думала, что это меня остановит. Будто бы мои чувства возьмут контроль над мной. «Не смеши меня, сдохни, мразь!» – прорычал я. Кулак врезался в лицо парня. Послышался хруст. Я вложил всю имеющуюся у меня силу. Гоша отлетел назад на пару метров, врезавшись спиной в бетонную площадку. Там он и затих. Осталась только одна – предательница. Я медленно повернулся к Рите. Она, не теряя времени, уже была рядом, нанося удар, но он был таким медленным, предсказуемым. Девушка била в то же место, куда недавно воткнула свой нож после поцелуя. Перехватив ее руку и выбив оружие, я замахнулся, чтобы ударить в ответ, но остановился. «Не могу, просто не могу ее ударить. Забирай своих и сваливай отсюда», — прорычал я, отталкивая ее. Но в тот же момент мой разум на самой периферии чувствует легкий холодок со стороны разлома. В следующую секунду мое тело содрогается от удара неведомой силы. Кости хрустят, ломаясь от натуги, а затем бетонная стена встречает меня своими заботливыми объятиями. «Ты в порядке, Рит?» – раздался грозный голос над мной, обращенный к девушке. «Да, я в порядке. Вы не справились с одним едва живым парнем, вам не стыдно?» Из последних сил, я оперся на руки, поднимая верхнюю часть тела над землей, желая хотя бы увидеть ударившего меня. Даже с той убойной дозой наркотика, невозможно заставить сломанные кости двигаться. В их защиту скажу, что он вколол в себя мой наркотик. Олег слез с ящика и медленно подошел к парню в длинной черном плаще и ковбойской шляпе. «Михаил, ты бы видел, что творит Снежинка. Угомонись уже, мне не интересна твоя наркота», — ответил Миша, а затем подошел ко мне. «Жаль мне тебя, парень. Говорил я тебе, что здесь слабаков не любит. Ха-ха, это я-то слабак. Оглянись, ублюдок. Думаешь, уровень высокий значит сильный?» Говоря это, я полз к нему, опираясь на руки. Ноги не слушались. Точнее, я вообще их не чувствовал. Не мог пошевелить. Видимо, повреждения оказались куда серьезнее. Но мне плевать. Я знал, на что подписывался. И пока не пришла подмога, мне нужно задержать их здесь. «Почему из всех целой осталась только Рита?» — спросил у меня парень. «Неужели ты влюбился в эту предательницу?» «Ха-ха, парень, она та еще двуличная мразь. Она готова следовать за тобой, спасать, целовать и даже больше, но стоит ее отцу попросить, и она нож тебе в спину воткнет. Прямо там же в кровати, с любовью обнимая тебя». Это он сказал грубо, нахально и с ухмылкой, но по глазам я заметил то, как больно даются ему эти слова. «Да хватит вам уже, чет вы все разболтались сегодня». Схватил его за ботинок и сжал пальцы так сильно, как мог, стараясь не дать уйти. Его слова. Он говорит про Риту, но почему-то я не верю ему. Точнее, отказываюсь. «Да почему так со мной? Она предала меня, а я как идиот стараюсь найти хорошее в ней. Даже ударить не смог». Я посмотрел на нее, ожидая хоть какой-то реакции. Но она отвернулась, идя в сторону Вики. Я зарычал. «Храбришься, уважаю», — сказал он. «Она небось рассказала тебе историю про гильдию, которая распалась? Так вот, все это произошло из-за нее. Она предала нас, Из-за нее все мои друзья стали инвалидами и сейчас с трудом собирают деньги на лечение у целителей. Зачем ты говоришь мне это? Просто хочу, чтобы ты знал, в кого влюбился. Ха-ха. Он засмеялся, смотря мне в глаза, а затем встал и, освободив ногу, двинулся к клеткам. Моя злость забавляла его. Почему всем так нравится издеваться над мной, а я ничего поделать не могу? Огненный шар, закричал я, выпуская заклинание в парня. Он, резко повернувшись, поймал шар рукой и сжал, растворяя пламя в воздухе. Блин, вздохнул он, идите дальше, мне придется теперь убить этого парня. Ну давай уже, иди сюда, начал подначивать я его. Единственное условие, на котором меня согласились пустить сюда, смогу убить тебя, только если ты первый нападешь на меня. Что ты и сделал? Между пальцами его руки сам собой появился метательный нож. Он показательно замахнулся, как бы целясь мне в голову, но и так было понятно, он дурачится. А затем раздался грохот. Крыша ангара с треском рвущегося металла разошлась в сторону, пропуская внутрь красноволосую эльфийку. Ингрид сразу же появилась возле меня, но даже и не думала атаковать Михаила. Нет, его атаковала вторая девушка, что как тень появилась за его спиной, и росчерком многочисленных клинков нанесла удар. Силуэт парня растворился черным дымом, а сам он появился в метре от нас, и быстро побежал к разлому. Им удалось затащить внутрь одну из клеток, с той странной девочкой. К счастью, клетка жени осталась нетронута. «Эй, ковбой, куда это ты? А как же поиграться?» — закричала Кира, пока вокруг нее парили острые лезвия. «Прости, ветерок, не до тебя». Приподняв шляпу над головой, парень отвесил поклон, а затем запрыгнул в разлом, крикнув напоследок: «Побереги силы, стерва!» «Вот ублюдок!» — прорычала Кира. Последним уходил Олег. Он бросил на меня взгляд полный сожаления об упущенных знаниях о работе его наркотика. А затем он сказал то, что я, наверное, никогда не забуду. «Слишком много тайн города имеют ответы в прошлом. Матвей, ты в порядке?» Ингрид с тревогой посмотрела на меня. Она села на колени, позволяя мне перевернуться на спину и положить свою голову на ее ноги. «Ног не чувствую», все так же ухмыляясь, сказал я. Действие наркотика сходило на нет. Слишком большая доза для столь ослабленного тела, как у меня. Сознание начало медленно угасать. Где-то вдалеке раздался крик жени, бегущей ко мне. Горячие руки Ингрид держали мою голову. Кира что-то кричала в устройство связи, а я все продолжал улыбаться. Затем все потемнело. 25 января 2047 года. База факела. Крыло целителей. 12 часов 47 минут по местному времени. Почти 3 месяца прошло, сквозь тьму прорезался голос. «Знаю, я тоже за днями следить умею», грубо и раздраженно раздалось в ответ. Я чувствовал, как тьма постепенно растворяется, будто бы черный кокон, окружающий меня, истончается, становясь все прозрачнее, позволяя тусклому свету, льющемуся с потолка, проникнуть внутрь. С каждым разом, как голоса раздавались где-то рядом, я ощущал, будто бы постепенно возвращаюсь куда-то. «Прости», — раздался вздох, просто все на ушах после того инцидента. Каждый день проверки, планерки, брифинги, рейды, облавы, нападения, очередная политика, ничего более. Подумать страшно. Один паренек сотворил столько дел. Маленький камушек, катящийся с горы, может вызвать обвал, раздалась в ответ философская мудрость. Матвей как раз и стал этим камушком. Почему вы отпустили его одного? Он же мог погибнуть, и вы вместе с ним. И Хагал, давно свыклись с той мыслью, что можем умереть в любой момент. Если бы не контракт, заключенный с парнишкой, то мы бы давно разорвали друг друга. Я узнаю эти голоса, смутно, но они мне знакомы. Даже не знаю, почему так, но, когда стараюсь вспомнить, кому они принадлежат, мой мозг буксует. Это странно. Как так вышло, что именно Матвей встретил вас? Да и почему вообще он? Почему всегда он? Раздался возмущенный возглас, а затем громкий стук, будто бы кто-то ударил что-то деревянное. Черт, не смотри на меня так, мне жалко его, я немного привязалась к пареньку, но уж слишком странно все это. Это все подстроено кем-то. Что, кем, не знаю. Мы с Хагалом уже давненько размышляли над этим, но пришли к одному: кто-то с нашей стороны крутит шестеренки, и Матвей является его главной пешкой, для которой он продумал каждый ход. Хагал, знакомое имя, где-то я слышал его. Блин, голова начинает раскалываться. Зрение медленно возвращалось ко мне, вместе с тем, как головная боль усиливалась. Но это лишь говорило о том, что я жив. Стоп, а почему я жив? Нет, почему я должен радоваться этому? Я был мертв, ничего не помню. Такое тяжело принять. Кир, ты живешь на Грибанном острове, пользуешься магией благодаря какой-то системе, сделавшей тебя пробужденной. Все равно, это бред. Магия это одно, а вот то, что какой-то слишком могучий хер управляет мальчишкой из другого мира и ведет его к чему-то. Это слишком тяжело принять. Кира вздохнула, пытаясь успокоиться. Даже зная это, вы позволили ему идти одному, опять ты заладила, он бы не умер. Почему ты так уверена в этом? Он в коме лежит, в шаге от смерти. Целители ничего сделать не могут. В коме? Какой коме? Со мной все нормально. Я резко открыл глаза, чувствуя страх и панику. Воспоминания прошлой битвы лезут в мою голову, заставляя мириться с тем, что произошло там. В груди все заныло от щемящей пустоты, а правый бок кольнуло в том месте, куда меня ударила Рита. Да потому, что духи оберегали его. Хагал приставил к нему их, но в этот раз они почему-то не сработали, что-то спугнуло их, или кто-то. Я чувствовал себя очень погано, тело не желало слушаться, двигалось со скрипом и так медленно, будто бы не смазанная деревянная телега. Черт, с каждым вдохом легкие горят. Рядом со мной что-то запищало, голоса неподалеку стихли, и раздались торопливые шаги. Чьи-то руки уперлись в мои плечи, заставляя лечь обратно. Сердце билось как бешеное, так и норовя выпрыгнуть из груди. «Матвей, тише, успокойся, все хорошо», — громко и четко начала говорить Кира, изредка поглядывая на стоявшую рядом Ингрид. Та почему-то молчала, лишь взгляд ее красных глаз печально смотрел на меня. «Где?» — хрипло произнес я, с трудом шевеля челюстью. «Ты в больнице, на нашей базе, тут безопасно», — успокоила меня Кира, погладив по голове. «Рада, что ты очнулся. Но прости, мне нужно бежать. Ингрид присмотрит за тобой». Эльфийка кивнула, и как только Кира покинула палату, сказала: «Меня плохие новости, Матвей». От ее скорбного тона, наполненного грустью и сожалением, меня бросило в дрожь. Никогда не видел ее такой. Она обычно была нахальной, дерзкой, наглой и неудержимой. А сейчас, что же могло произойти такого, что заставило ее так грустить? Не из-за меня же она стала такой. «Черт, почему меня заставили говорить тебе это? Это же невыносимо!» — зло прорычала она. Я все же уперся руками в кровать и заставил себя сесть. От натуги руки затряслись так сильно, будто бы я впервые в жизни решил отжаться. «Че, что?» — только и смог исторгнуть я. Но Ингрид сразу же замерла, а затем вздохнула. «Матвей, прости, что вестником дурных новостей стал и я», — сказала она, а затем продолжила, не давая мне ответить хоть что-то. «Твои родители. Пока ты был в коме, Кира узнала, что в твоем доме был пожар. На месте нашли тело женщины и мужчины. Как сказали, по всем тестам это была твоя мать, а тело второго неизвестно чье, но твой отец пропал. Его личная карта пробужденного была удалена. Мы не знаем, где он». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.